Глава 23. Эрика. Вадим провожает меня до самой двери квартиры. «Можете быть свободны до завтра». Раздраженно смотрю на него я. «Сами понимаете, мне некуда бежать. Пока мой любимый мужчина под следствием, я не стану делать глупости». «До завтра, Эрика». Он испытующе смотрит, как я открываю дверь, и только после этого уходит. Судя по работающему в гостиной телевизору, тетя уже дома. У меня нет никакого желания кричать во все горло, что я вернулась. Поэтому я тихо стаскиваю с ног меховые сапожки, вешаю шубу на вешалку в гардероб и едва слышно прокрадываюсь в гостиную. В следующий миг мои глаза округляются от удивления. На диване у телевизора сидит совсем не тетя Регина. Развалившись, как у себя дома, и бесцеремонно щелкая семечки в хрустальную вазочку, диван оккупировал Иван. «Иван?» Врывается хриплый возглас из моего пересохшего горла. «Эрика!» Не менее удивленно подскакивает на диване мой бывший телохранитель. «Как ты здесь оказался?» «А что ты снова натворила, Эрика?» «Я?» «Ну да, ты!» Все новостные каналы кричат одно и то же. Виктор Курбатов похитил и обесчестил дочь своего партнера, потому что ему было необходимо выполнить условия завещания. «Каналы? Отец и до телевидения добрался?» «А ты думала, он будет стоять в сторонке и смотреть, пока ты нагуляешься и спокойно вернешься домой?» «Ничего я не думала». «Конечно, не думала. Ты даже по-человечески сбежать не смогла». Стряхивая остатки семечек в вазочку, презрительно фыркает он. «А ты даже по-человечески поймать меня не смог!» Обиженно скрещивая руки на груди, выкрикиваю я. Губы начинают дрожать, и кажется, я вот-вот снова расплачусь. Уже не пойму, из-за чего. То ли от обиды, что Иван меня не поймал, то ли от того, что он меня бросил. «А кто сказал, что я собирался тебя ловить?» Приподнимает бровь мой бывший телохранитель. «А зачем ты поехал за мной в Прагу?» «Я поехал совсем не за тобой. За тобой помчался безумно влюбленный в тебя красавчик с зелеными глазами. А я лишь подстегнул его, пообещав поймать тебя и первым же рейсом отправить в Омск». «Ничего не понимаю. Тебя уволили, потому что ты не уследил за мной в Праге». Иван спокоен, как удав. «Верно, Эрика». «И тебя это совсем не расстраивает?» «Нет». «Почему?» Окончательно сбитая с толка, взмахиваю руками я. «Потому что я с самого начала не собирался тебя там ловить. Неужели ты думаешь, что я не заметил тебя у стены в замке?» «Ты меня видел?» «Конечно. Но я не хотел поймать тебя первым. Как ни странно, Эрика, вы с Виктором идеально подходите друг другу. Поэтому я в свое удовольствие развлекался с твоей тетей в ресторане, пока вы с Виктором судорожно собирали твои вещи и садились в такси, которое должно было отвезти вас к самолету». «Но тебя же за это уволили!» Непонимающе хлопаю глазами я. «Милая!» Иван пожимает огромными плечами и похлопывает меня по спине своей ручищей. «Кто тебе сказал, что я хотел продолжать работать на твоего отца? В тот момент, когда я тебя доставил до горного отеля в Сочи, я уже знал, что выполняю свое последнее поручение. Я не собирался возвращаться после Нового года». «А зачем вернулся?» «Ну, твой отец и Виктор наломали дров, и ты сбежала. А дальше мне уже стало интересно, чем закончится ваша с Виктором гонка. Если бы я ушел со службы раньше, у тебя бы не было ни единого шанса улететь в Лиссабон». «То есть ты все знал и не сделал ничего, чтобы предотвратить мое бегство?» «Совершенно верно. Более того, развлекаясь с твоей тетей, я тянул время». «Лучше бы ты меня остановил». Устало опускаюсь на кожаный диван я, потому что теперь все еще хуже, чем было до моего побега. «Знаешь, Эрика, я не виноват, что вы с Виктором даже романтический побег влюбленных не смогли провернуть». «Стоп! А что ты делаешь у меня в квартире?» Посматриваю на него я. «Так я теперь здесь живу». Немного помявшись, почесывает свою отросшую щетину Иван. «Чего?» «Ну, как бы тебе сказать? Я живу с твоей тетей. Ей было очень одиноко, когда ты сбежала. Вот она и попросила меня на время переехать». «За деньги?» «Почему сразу за деньги?» – обижается Иван. «Я что, похож на мужчину по вызову?» «Меня же ты охранял за деньги?» «Охранял, да. А с Региной у нас все... как бы это тебе объяснить? По любви, вот». «Ты встречаешься с моей тетей?» – взвизгиваю я. «А мой отец об этом знает?» «Думаю, нет. Зачем ему знать, с кем встречается твоя тетя?» – пожимает плечами Иван. «Ладно, мне надоело обсуждать мою личную жизнь. Пиццу будешь? Ее недавно принесли, она еще теплая». «Буду». Окончательно сбитая с толку, соглашаюсь я. Спустя пару минут мы с Иваном сидим на кухне и уплетаем пиццу с ветчиной и грибами. «А где ты теперь работаешь?» Посматриваю на Ивана я. «Друг позвал меня работать в детективное агентство». Гордо расплывается в довольной улыбке человек-гора. «Я всегда мечтал быть частным детективом. Меня пригласили как раз перед Новым годом, так что я уже знал, что уволюсь. А потом, когда твоя тетя заявила, что в Праге нас с ней ждет один номер для двоих, я решил сыграть последнюю партию». «А можно я тебя найму?» Осторожно посматриваю на Ивана я. «Снова? Ни за что на свете!» С ужасом отодвигается от меня человек-гора. «Виктор попал в беду, Иван. Мой отец настроен очень категорично. Я хочу, чтобы ты помог мне собрать доказательства того, что мы были вместе по обоюдному согласию и что меня никто не похищал». «Нет, Эрика, у нас с тобой больше не будет никаких деловых отношений. Если ты хочешь вызволить Виктора из беды, тебе надо только настаивать на своем во время допроса. Виктор станет утверждать то же самое, и, возможно, сфабрикованное твоим отцом на скорую руку дело развалится до суда». «У нас с Виктором осталось много фотографий из отпуска. Там видно, что мы счастливы вместе, но все они в его телефоне». «Плохо. Их могут уничтожить. А Виктор никуда их не выкладывал?» «Я не знаю. Мы ведь сбежали, поэтому старались вести себя тихо, чтобы нам никто не помешал». «Вот и результат». «Да уж». Щелкает входная дверь, и на пороге появляется тетя Регина. «Эрика!» Испуганно вскрикивает она. Объемные сумки из супермаркета с грохотом падают на сверкающий паркет. «Ты жива, бог мой! А мы ведь думали, что тебя похитили с целью выкупа!» «Никто меня не похищал!» Удрученно качаю головой я. «Просто мы с Виктором решили попробовать начать все сначала, без свидетелей. А теперь его арестовали и обвинили в похищении». «Какой кошмар! То есть все это время, пока мы сходили с ума от беспокойства, ты просто развлекалась в свое удовольствие?» Я молчу. Мне нечего ответить. Мне стыдно за то, что я так поступила с тетей. «Значит так, раз тебя не похитили, с завтрашнего дня марш на работу. А сейчас помогай Ивану разбирать сумки. Это не поможет мне вернуть Виктора на свободу». Скрещиваю руки на груди я. «А ему теперь никто, кроме адвоката, не поможет. До того, как тебя вызовут на допрос, придется вести обычный образ жизни». Иван поднимается из-за стола и идет в прихожую забрать сумки, которые притащила тетушка. «Уложи мясо в мойку, Эрика!» – командует тетя Регина. «Я приму душ и быстро приготовлю на ужин жаркое». «Пока будешь в ванной, тебе сделать чашечку капучино, Пышечка!» – бодро отзывается Иван. «Сделай, пупсик!» Расплывается в блаженной улыбке тетя. Я вздыхаю. Похоже, они тут неплохо устроились мое отсутствие. Вместе живут, готовят друг другу кофе. Прямо кадры из рекламы «Моя семья». «Эрика, а раз уж тебя никто не похищал, и ты соизволила вернуться, помоги Ивану разобрать продукты!» Назидательно машет пухлым указательным пальцем у меня перед носом тетушка. «А мне предстоит разговор с твоей матерью. Она тоже думала, что тебя похитили, и собиралась вылетать в Москву». Я принимаюсь за пакеты. Вот только моей мамы здесь не хватало. Она очень эмоциональная особа. Меньше всего на свете мне сейчас требуется ее присутствие. Но от того, что в моей квартире теперь живет Иван, на душе становится немного спокойнее. Всю ночь я не могу заснуть. Сжимаю в ладонях позолоченную орхидею, купленную Виктором в Лиссабоне, и плачу. Открываю телефон. Решаюсь написать Виктору письмо. «Для меня имеешь значение только ты. Мой отец совершил чудовищную ошибку, и я сделаю все возможное, чтобы ее исправить. Потому что я люблю тебя. Помнишь, в самолете ты сказал, что мы созданы друг для друга? Так вот, ты был прав. Потому что я не представляю своей жизни без тебя. Я люблю тебя, Виктор. Никто и ничто не заставит меня отказаться от своих чувств». Нажимаю «Отправить». Письмо улетает адресату. Конечно, он не прочтет его сразу, но когда-нибудь обязательно увидит. А может, мне удалось забеременеть? Ведь мы не предохранялись. Уже под утро мне приходит в голову спасительная идея. Если я окажусь в положении, отец не станет выдвигать против Виктора свои необоснованные обвинения, и мы сможем пожениться. На следующее утро в ванной комнате моей последней надежде приходит конец. Месячные не заставили себя ждать. Я запираюсь в душевой кабинке и плачу навзрыд. При мысли о том, что Виктор оказался под следствием из-за моего отца, мне хочется биться головой о стену. Сердце разрывается от боли, там затаились воспоминания. Вот мы с Виктором забираемся в ванную. Вот его теплые губы скользят по моей шее. Руки ложатся на бедра, притягивают меня все ближе. Я чувствую его дыхание, срывающийся шепот. По лицу сплошным потоком катятся слезы, и я никак не могу их остановить. «Возьми себя в руки, Эрика! Вряд ли ты сможешь ему помочь, если будешь тряпкой!» Уговариваю сама себя я. Через 40 минут мне удается взять себя в руки, и я быстро выбираюсь из ванной. В турагентство мы едем втроем. Мою машину с гордым видом ведет мой новый телохранитель, а тетушка садится сзади. Я уже смирилась с тем, что Вадим будет всюду совать свой нос. Мне сейчас не до него. Единственная приятная мысль о том, что я увижусь с Ларой, любимой подругой, и это немного согревает душу. «Эрика!» Увидев меня на пороге агентства, подскакивает со своего места у компьютера подруга. «Ничего не говори!» Крепко обнимая ее за шею, бормочу я. «Да уж, все сложилось совсем плохо», – качает головой она. «Видела бы ты, что пишут с утра в интернете». «И что пишут?» Снимая шубу, интересуюсь я. «Что Виктор – подлец, который соблазнил жену твоего отца, а потом, узнав, что есть завещание, похитил тебя из Праги и принудил к отношениям». «Но он не соблазнял Зину», – отмахиваюсь я. «У меня уже каша в голове из-за этих буйных фантазий неуемных журналистов, купленных моим папочкой». В обед на мою почту приходит ответ на ночное письмо Виктору. Сердце на миг замирает. Неужели его выпустили? И тут же обрывается. По тексту видно, что ответ писала женщина. «Милая Эрика, мне очень понятны ваши чувства. Вы ослеплены любовью. Но, пожалуйста, сделайте одолжение. Вычеркните моего сына из своей жизни навсегда. Вы сами не понимаете, что натворили. Его деловой репутации пришел конец. Он отстранен от руководства компании, и даже если дело не дойдет до суда, вряд ли ему удастся восстановить свое доброе имя. Заклинаю вас, никогда больше не тревожьте его. Ваш отец – чудовище, которое много лет притворялось другом. И вы сама ничем не лучше него. Если бы не вы, мой сын был бы счастлив. Вы сломали его жизнь. Если у вас есть хоть капля совести, не смейте больше ему писать». «Ого!» – бормочет за моей спиной Лара. «Похоже, мамочка Виктора читает его почту». Мне кажется, меня резко ударили по лицу наотмашь. Мои щеки пылают от стыда, в горле застрял ком, а самое страшное, мне даже нечего ей ответить, потому что средства массовой информации выставили меня несчастной жертвой, а Виктора – преступником.